Дарий рассмеялся. «Я теперь отступник, Соль. Мне нет хода к людям, но и лесным я не стану, не в том племени рожден. Мне пока самому не ясно, что будет дальше, и смысла о далеком будущем думать нет, мы еще не поняли, кто засел в теле моей сестры. Ясно лишь то, что этот некто имеет отношение к нападениям. Может быть, это нечто даже самолично стоит за всем этим, а может быть и нет. Угу, может быть и нет. Разберемся по ходу дела, сперва лишим тварь ее армии навык, как бы она ни прибегла к помощи кого-то более сильного. В Нави много тварей, в том, что нечто пришло из Нави от чего-то ни сам Дарий, ни Соль больше не сомневались. Отправим с ними навык сражаться. Хорошая идея, важно кивнул бургомистр и, наконец-то, поднялся и направился к своим. В конце концов, ему тоже требовался отдых. Дарий же, прежде чем последовать к своему маленькому шалашу, выполоскал грязную одежду, потер ее камнями, после чего прижал камнем потяжелее, оставив полоскаться на мелководье. Течение вынесет из плетения большую часть грязи. И на том спасибо. Видимо, у нас тут по-настоящему серьезная ситуация. Спрашивай, что именно тебя интересует, хозяин, уже на пути к шалашу, заговорил темный. До этого Вик хвастался ему своим именем, и они вместе пытались придумать имя правому соседу. Но тот не принял ни одного варианта, решив, что раз Дарий дал имя одному кристаллу, то должен дать и другому, ведь он ничем не хуже. Однако прямо об этом пока не просил. Наверное, боялся. Сперва мне нужно поспать, Лим. О, не проблема, я проберусь в твой сон и расскажу все, что нужно. Темный так отчаянно пытался быть полезным, что Дарий невольно ему посочувствовал. Лим, да, какое красивое имя, куда красивее, чем Вик. Эй, полное звучит Виктор. Победитель. Тише, вы оба. Привыкнуть к беспрерывному галдежу оказалось в разы сложнее, чем представлял себе Дарий, хотя такого он себе никогда и не представлял, и никак не думал, что их отчаянный поход за знаниями завершится столь необычно. «Так ты можешь пробраться ко мне в сон?» «Да, тело будет отдыхать, а разум получать знания. Мой прошлый хозяин был горазд на выдумке. А ты так можешь?» – обратился Дарий к Вику, кладя посох в самую глубокую тень шалаша, после чего и сам лег на сваленные в кучу хвойные ветки. «Могу», – важно заявил Вик, – «но я уважаю твои мысли». «Ну да, конечно. Ладно, давай попробуем». Глаза начали слипаться. Сладкая зевота предшествовала провалу в темноту долгожданного отдыха. Дарий вроде как моргнул, и перед глазами появился новый мир. Солнечная, скрытая со всех сторон густой растительностью поляна. Мягкие цвета, аромат хвои, травы и цветов, неподалеку журчал ручей. Дарий огляделся по сторонам и вдохнул полной грудью. Здесь он не чувствовал усталости, но и двигаться резко в умиротворяющей атмосфере совсем не хотелось. Парнишка сел на поляну, закрыл глаза и подставил солнцу лицо. «Знал, что тебе понравится», — прозвучало тихо. «Бывший хозяин любил отдыхать здесь после тяжелого дня. Это ты создал?» Опустив голову и открыв глаза, поинтересовался Дарий и тут же увидел длинноволосого мальчишку в длинной, подпоясанной рубахе. Темные волосы и не менее темная одежда особенно оттеняли его белую, точно у листа бумаги из новой книги, кожу. С книгой ее роднили и редкие надписи, которые красовались на щеке и лбу. Пару рисунков нашлось и на тонких руках да босых ногах. Что это? Печати. Бывший хозяин боялся, что я сойду с ума и часто ставил барьеры. Потерев руку, сообщил Лим. Может быть, зря. Тогда мне не пришлось провести сотни лет под землей. Дарий хотел спросить больше, но не стал. Наверняка кристаллу неприятно вспоминать те столетия. Хозяин, ты, правда, отомстишь Всеволоду? Опустив голову и робко посмотрев из-под лобья, спросил Лим. Да, то, что он сделал непростительно. Хорошо, поджал губы мальчик. Тебе не нужно так меня бояться или пытаться во всем угодить. Я не собираюсь избавляться от тебя после того, как дело будет закончено. Теперь мы одной ниточкой повязаны, улыбнулся Дарий. Какой ниточкой? Не понял Лим. Это просто такой оборот речи, посмеялся парнишка. Не бери в голову. Лучше расскажи мне, как Годимир подчинил навык. Мальчишка замялся. Рассказать будет сложно, я вроде как понимаю процесс, но могу упустить что-нибудь важное. Дарий уже хотел простонать с досады, но Лим оживился и протянул белую руку с маленькими пальчиками. Но я могу показать. Дарий даже подумать не успел, взял мальчика за руку, и часть поляны пропала, открыв вид на темную комнату в какой-то бедной на убранство избе. Дарий увидел, как чьи-то крепкие ладони сжимают тонкие и белые. Я могу показать только то, что видел и слышал бывший хозяин. Кто это рядом с ним? Отчего-то снизошел до шепота Дарий. Дива, его наставница и возлюбленная, тоже принялся шептать Лим. Дарий не слышал от Всеволода таких нюансов и решил смотреть дальше своего рода кино, пусть и от первого лица. Гадимир поднес тонкие руки своей возлюбленной к губам, нежно, с теплотой их целуя. «Не бойся», его голос звучал низко, почти бархатно, «мы переживем эту ночь». Женщина с выдающимися скулами, яркими глазами и очень тонким подбородком прижалась к его груди и покачала головой. «Надеюсь, ты не ошибаешься. Навык сегодня слишком много. Амулеты могут и не выдержать». Дом тряхнуло. Гадимир крепче обнял возлюбленную и поднял голову к потолку, с которого начала осыпаться пыль и солома с чердака. Кто-то запрыгнул наверх и теперь уверенно там топтался. «Продержимся», — взгляд Гадимира обратился к хитрым веревочным плетениям, что висели по углам избы. Окон в избе не наблюдалось, а вот ручку двери оплели пенькой, и та неплохо справлялась, с учетом того, как сильно трясло деревянную преграду. Дом страшно тряхнуло, словно его пытались сорвать с земли. Дива вскрикнула. Гадимир погладил ее по голове, начав тихо напевать, но не колыбельную или какую другую развлекательную, а особенную песню заклинания, от которой зашевелились плетения по углам, став толще. Дарья искренне удивился, когда на каждом из них завязалось еще по узлу, но дом тряхнуло сильнее. «Если сегодня они здесь, завтра они прибудут к дому», с тревогой сообщила Дива. Гадимир сглотнул, и отчего еще крепче прижал ее к своей широкой груди. «Нет», отказался мужчина с тревогой, «по-другому оба погибнем». Смирившись, женщина стала звучать тише и мягче. Дарий нахмурился, начиная понимать, к чему ведет обрывок чужих воспоминаний. «Можно сбежать», — взволновался Гадимир, пытаясь удержать отстранившуюся женщину за руку. «Об этом нужно было думать раньше», — мягко улыбаясь, покачала головой Дива. «Но ни ты, ни я не смогли предсказать их мощной атаки. Будь прокляты создания Нави, тут спорить не буду». Навки чувствовали людей и пытались прорваться в дом. Судя по звукам, начали разбирать крышу. Дива отошла от возлюбленного на середину дома, посмотрела на осыпающийся потолок, поправила густые каштановые волосы, прикрыла глаза и величаво приказала: «Возьми уголь из жаровни». «Не буду», — упрямо заявил колдун. «Если таков выбор, я лучше погибну с тобой». «Как будто я позволю тебе это сделать», — прикрывая ладонью губы, тихо посмеялась довольно красивая и утонченная для своих лет женщина. Пристально посмотрев на ученика, она тяжело вздохнула, подошла ближе, аккуратно взяла крепкие руки в свои и заглянула в чужие глаза. «Нужная звезда сейчас прямо над нами. Годя, ты ни в чем не виноват, мне бы тоже не хотелось тебя покидать, ты еще столько не знаешь. Вот и не покидай», — обиженно фыркнул колдун. «Милый мой, хороший, золотой», — Дива приблизилась и невинно поцеловала Гадимира в лоб. «Отпусти, мы все равно хотели это сделать, не с тобой же. Нужная звезда скоро сменит позицию. Слушай меня внимательно, сегодня я дам тебе очень важный урок». «Не хочу». «Хватит», — резко поднялась Дива, возвысившись над учеником. «Бери уголек и делай то, что я говорю, иначе, клянусь, обращу остаток твоей жизни в пытку». Гадимир сомневался ровно до момента страшного треска. Навки пробили, а то и оторвали часть крыши несчастной избы. Дальше он уже делал только то, что ему приказывали. Чертил круг, писал разного рода символы то внутри, то снаружи круга. После чего, попрощавшимся с матерью котенком, смотрел на то, как Дива скидывает с себя платье, возводит к потолку руки и добровольно приносит себя в жертву. Накопленная за жизнь обида, горечь расставания с возлюбленным и жизнью начали пожирать Диву. Куски ее плоти начали втягиваться внутрь, проваливаться, как в заправском фильме ужасов. Женщина побелела лицом, сжала губы, чтобы не застонать. Ритуал приносил ей боль. Видимо, она начала колебаться, поэтому обратила взгляд на Гадимира, напоминая себе, для чего все это делает. Она заставила его наблюдать за тем, как проваливаются ее глаза, как уходит внутрь нос. Не пролилось ни одной капли крови, хотя та и сочилась из рвущихся ран. Дарий, как и Гадимир, заставлял себя смотреть на этот ужас, поджимая пальцы, рвя ими изумрудные травинки. Под финал ритуала от Дивы остался только черный камень, уже знакомый Дарию кристаллу. Гадимир схватил его, до того как тот упадет на пол, прижал к груди. «Прости меня», — на черный камень посыпались капельки горьких слез. На этом жуткое представление окончилось. Сказочная поляна вернулась к своему изначальному великолепию. Дарий молчал. Лим не торопился заговаривать первым. «Получается, оружие у нас уже есть. Конечно, то был кристалл из навершия. Нет, то был подарок моему бывшему хозяину, жертва во имя него». Мальчик поднял взгляд. «Для тебя тоже должен кто-то добровольно расстаться с жизнью». Глава 51. «Ты когда-нибудь разговаривал со своим или чужим кристаллом?» Невесомо оглаживая древко посоха, мирно поинтересовался Дарий. Новое утро после схватки с обозленными навками чувствовалось настоящим божьим благословением. Таким теплым и мирным. Главное, не смотреть на тела разношерстной лесной братьи, которые счастливчики выжившие относили к деревьям и водоемам. Некто определенно обозлился на Дария и его приспешников. Что ж, он сам выполз из своего убежища, наивно полагая, что справится с молодым колдуном. Хотя справился бы, если бы Дарий к тому моменту не обзавелся посохом и новым кристаллом. Душегубец просто выбрал не то время. «Тебя по голове чем-то ударили?» «Да, видать, сильно», — скривил тонкие губы старик. «Кристаллы не умеют разговаривать. Это камень. Божественный, но камень». Дарий бросил резкий взгляд на предка и вновь сосредоточился на черном, некогда принадлежащем Диве кристалле, желая понять, осталось ли в камне что-нибудь от этой самоотверженной женщины. Может быть, жертва хозяйки настроила камень против старика? «Мало ты еще знаешь, Всеволод», — вздохнул парнишка и пододвинул ему кусок мяса, от которого успел прилично отъесть. Выспавшись, он вдруг понял, что за защиту уезда имеет право на пару кусочков несчастного мяса. Кристаллы могут разговаривать, могут запоминать. Они умеют рассказывать. «Не заговаривай мне зубы», — отмахнулся старик, но от мяса все же отщипнул. «И прояви уважение, без меня тебе не понять и толики тех знаний, что есть в книгах. Думаешь, раз заключил союз с лесными людоедами, это делает тебя избранным? Где, в конце концов, Гадимир? Где мой брат? Мертв?» Повел плечом парнишка и тоже общипнул от вяленого мяса. Всеволод замер и нервно усмехнулся. «Если уж решил врать, то делай это убедительнее. А я не вру, действие ритуала закончилось, теперь ты смертен», — невинно моргнул Дарий и гаденько ухмыльнулся. «Хочешь, проверим?» «Нет», — резко отказался старик, на всякий случай, отодвинувшись. Задумался, жуя несчастный кусочек. Дарий его не торопил. Кушал сам, отдыхал с кошмарной ночи, во время которой хотя бы частично опробовал новые приемы. Если все колдуны настолько могущественны, парнишка понимает, отчего их боятся и ведут тайную охоту. Поразительная сила, но явно недостаточная и для чего-то нужная, раз боги не пытаются истребить отступников. Дарий не мог не подумать о гамаюнах, которые опасаются темных начал. «Правда, мертв?» «Правда», — вздохнув, парнишка указал на свой черный правый глаз. «А это его кристалл, весьма разговорчивый, стоит сказать». Дарию попалась жилка, он сплюнул и многозначительно посмотрел на старика. «Хотя, я и сам все видел». Всеволод побелел лицом, крепко сжал челюсть. «Если честно, довольно умно», — безжалостно продолжил молодой колдун. «Лишишь оружия, запереть с тварью, с которой пришлось бы долго и упорно сражаться, пока не лишишься сил, чтобы развеять наговор заграждения, и она не уйдет, потому что ей есть чем питаться. Преклоняюсь перед образом твоего мышления». «Да чтоб ты понимал, мальчишка», — взревел Всеволод, подскакивая на ноги. «Гадимир стал слишком опасен, он сошел с ума. Я должен был защитить дом, предусмотреть все варианты». «Так, я и не осуждаю», — безразлично пожал плечами Дарий, посмотрев на старика снизу вверх. «Говорю же, я восхищен». И он, кстати, тоже подивился. «Тебе-то откуда знать?» Усевшись на место, Всеволод вновь общипнул от мяса, по которому должен был успеть соскучиться. «Говорю же, я могу поговорить с его кристаллом. На пути сюда он многое мне рассказал. И как вам было весело, как ты его уважал, а потом начал бояться». «Лжешь», — метался взгляд пленника. «Да быть такого не может. Тогда откуда мне знать, что именно Гадимир подарил тебе первую темную книгу, чтобы ты понимал, что он делает, чтобы перестал его бояться?» Всеволод вытянулся в лице. «Откуда мне знать, что на твоей свадьбе одна из дворовых девиц где-то приняла на грудь лишнего и первой поцеловала тебя вместо невесты, за что была ей бита? Столько лет прошло, тебе никто не мог этого рассказать. Никто, кроме родового кристалла, который все это видел глазами Гадимира», — пожал плечами парнишка. «Чудо, что он не лишился рассудка вместе со своим носителем и господином. Теперь веришь?» Всеволод не торопился с ответом. «Допустим», — старик сглотнул. Что стало с моим братом? Кристалл в навершии яростно задрожал. Дарью пришлось успокаивать его поглаживаниями. Сошел с ума. Мы откопали его ночью. Без еды и воды, Гадимир окончательно лишился сил, и та тварь в самом деле его поедала. Помнишь те крики, рев, что тряс землю? В эти моменты она отрывала от него кусочек за кусочком. Видимо, из-за ритуала плоть отрастала обратно, но все медленнее и медленнее, потому что я встретился уже с его половиной. Он тянул ко мне руки, наверное, почувствовал кого-то живого. Вонь, если честно, стояла страшная, даже не приукрашивая, просто в красках описывая увиденное. Дарий приказывал себе отрешиться от ужаса слишком ярких воспоминаний, вместе с тем поглядывая на Всеволода. «Замолчи! Да что с тобой не так?» – возмутился уже не бессмертный старик. «Думаешь, я хочу это слышать? Ты сам меня спросил. Достаточно было сказать, что он умер не в своем уме. Хочешь сказать, ты об этом не догадывался?» – изогнул бровь молодой колдун. «Ты сам запер его с людоедкой и не догадывался, чем это должно закончиться». Всеволод стушевался, сжал пальцами край своей рубахи. Может быть, силился представить, что пережил Гадимир, как отчаянно рвался на поверхность, как медленно покидали его силы, как сперва пришло отчаяние, а за ним постучалось безумие. Не так, а как, я, и все же он тебя не винил, до самого конца понимал, что зашел слишком далеко, и ты был вынужден так с ним поступить. Правда, Кристаллу не стал бы врать, качнул головой Дарий, а он тебя ненавидит до глубины души. Может, он тебе врет, не может, улыбнулся Дарий. Теперь я его новый хозяин, и мне доступны все знания, которые были доступны Гадимиру. Даже со своего места парнишка различил крупные мурашки ужаса на иссушенных руках старика. Дарий позволил себе насладиться этим моментом. Ты много мне врал, Всеволод, старик цыкнул. А вот я тебе не стану, печальная улыбка сошла с лица Дария. Ритуал, что сделал вас вечными, объединил ваши жизни, никуда не ушел. Вечность теперь не отпугивает смерть, это так, но теперь тебя будет ждать страшное. Всеволод промолчал, вопрошающе застыл. Как заживо гнил Гадимир, так будешь и ты. Медленно, без надежды на излечение. Тебе придется испытать всю ту боль, что испытал твой брат. Дарий, не моргая, смотрел старику в глаза, которые широко, шире, чем это вообще возможно, распахнулись. Будет больно. Ты бы не сказал мне этого, если бы не знал, как этого избежать. В конце концов, тебя я не запирал, тебе ни за что мне мстить, дрогнули губы предка. Видно, он все еще сомневался, но страх перед вероятностью страшного исхода заставлял его паниковать и теряться в мыслях. Да, я могу подарить тебе легкую смерть. Всеволод неожиданно расхохотался, да так заливисто, что запрокинул голову. Так и я могу, нож в живот, и дело с концом. Значит, начнешь гнить с живота, прямо с кишок. Уверен, это будет больно, и долго. Дряблые щеки старика дрожали от спровоцированного страхом гнева. Ну, говори, я могу провести ритуал, который поможет тебе уйти с миром. Будет больно, но совсем недолго. Хорошо, мне еще нужно закончить кое-какие дела. Через пару-тройку лет, его и проведешь. Теперь рассмеялся Дарий. Правда, не так громко и отчаянно. Ты, кажется, совсем меня не слушал. Твое гниение уже началось. Неужели ты не чувствуешь, уже через год, когда от тебя останется только скелет, с которого будут отваливаться куски мяса, возможно, кое-кто заведется, я ничего не смогу сделать. Дарий говорил все тише, заставляя прислушиваться, внимать своим страшным словам. Тогда о ритуале уже нельзя будет заговаривать, и неясно, сколько еще продлятся твои мучения. Не терпится со мной расправиться, вновь повысил голос Всеволод. Я сильный и опытный хозяин Кристалла, не зарывайся, мальчишка. Если честно, после того, что увидел, я не хочу тебе помогать. Не хочу проводить ритуал, как можно серьезнее, заговорил Дарий. Но того, что тебе предстоит испытать, нет, такого я и врагу не пожелаю. Потому, либо соглашайся, либо проваливай и ходи по земле заживо гниющим трупом. Дай мне хотя бы день подумать, схватился за голову старик. Будущей ночью я могу умереть в сражении, поэтому и говорю об этом, пока все еще способен сделать что-то хорошее. Дарий опустил голову и плечи. Гадимир ждет тебя у Калиного моста, не понимаю зачем, но ждет и хочет встречи. Правда, не просто же так он заставил Кристаллу запомнить все нюансы ритуала, понимал, что когда-нибудь эти знания тебя спасут. Всеволод стих, с обреченностью посмотрел в яркое утреннее небо. Кажется, пытался скрыть накатившиеся на глаза слезы. Дарий вновь взялся за мясо, больше не пытаясь давить. «И что от меня потребуется? Пойти на это добровольно, без сомнений». Всеволод неожиданно бойко утянул мясо к себе на колени. «Тогда дай мне это доесть. Иди, готовься. Что там нужно сделать? Все пройдет на закате, когда звезды появятся на небе», — сообщил Дарий. Всеволод кивнул и, уже не жалея зубов, вгрызся в вяленую свинину. На Дарья он больше не смотрел. Парнишка не стал настаивать на своем обществе, поднялся и пошел к лесным братьям, с которыми ему придется обсудить события будущей ночи. Соль вновь оказался рядом, словно добровольно повесил на себя обязанности камердинера. Хотя нет, слугой он все же не был, скорее адъютант. «Усиль охрану, надумает бежать, голову ему оторвите». Соль ухмыльнулся и кивнул, после чего разве что в воздухе не растворился. Коварно. Первым не выдержал Вик. «Мой бывший хозяин до последних своих минут проклинал Всеволода», — заметил Лим. «Если бы старик об этом узнал, то ни за что бы не поверил в добрую волю брата. Уговаривай его потом умереть во имя общего блага», — возмутился Вик. Кристаллы замолчали, после чего Лим букву в букву протянул. «Коварно. Темный я или нет?» Усмехнувшись, Дарий коснулся кристалла в навершие. «Тебя устроит такая участь, Всеволода?» Камень тянул с ответом. «Для него это слишком легкая смерть, но да, устроит. Как только Всеволод умрет, я принесу тебе клятву верности, колдун. В последние ночи мы много сражались, тебе нужна кровь или что-то еще? Позволь мне впитать камень, что останется от Всеволода. Не позволю хоть чему-то от него остаться в этом мире. Если от этого не потеряются свойства жертвы, я не против». «Не потеряются. Да и с двумя посохами будет не особенно удобно сражаться». «Это так, тогда договорились». Надеясь, что все пройдет, как задумано, Дарий отправился на собрание генералов лесной армии. Мысли о том, как сейчас приходится Вацлаву и остальным после смерти Вилиски, парнишка гнал от себя, как плешивую крысу из амбара. Он при свидетелях заявил о своем уходе из семьи, облегчил им выбор, решился сам. И хватит об этом. Очень уж не хочется закончить, как Гадимир, а рядом с непосвященными. Это самый правдоподобный вариант. Лесная братья уже схлестнулась с навками. Дарий впервые находился не на передовой, а стоял в самом хвосте армии, даже чуть поодаль. Пользуясь чужими воспоминаниями, едва ли не как фотографиями, Дарий разровнял и расчертил землю, надеясь не ошибиться в знаках и направлениях. Это колдовство из разряда тех, которые не найти в каждой темной книге. Так что опальный барский сын боялся не меньше самого Всеволода. Если он напортачит, где еще ему искать добровольную жертву с кристаллом? Условие только в добровольном пожертвовании. В готовности пойти на смерть, напомнил Лим. Дарий нервно вздохнул и, посмотрев в небо, ища нужную звезду, Всеволод стоял рядом. На удивление, он не напоминал приговоренного смертника. Храбрился, хоть и дрожал, возможно, на ветру. «Ну, внучек, надеюсь, ты меня не обманываешь». «Не обманываю, ты умрешь быстрее, чем тебе уготовано», — не смог найти силы на шутку Дарий. «Да и уместно ли это сейчас? Переживаешь? Неужели обо мне? Можно сказать и так». Всеволод тоже посмотрел в небо и необычайно легко ему улыбнулся. «Я так долго жил, так хотел смерти, и вот косая дышит мне затылок, и мне страшно. Только мертвый не боится смерти», — подбодрил старика парнишка. «Не передумал?» «Нет», — не опустив головы, решительно сообщил Всеволод. «Только боли боюсь». «А будет больно?» «Да, будет, но недолго. А когда станет совсем невыносимо, подумай о Гадимире. Не о том, каким он стал, а как он о тебе заботился, и как это продолжится позже, в вашей новой жизни». Ударя от чего-то ком встал в горле, но он мотнул головой. «Звезда скоро займет свое место, не время. Живем с болью и умираем так же». На этот раз Дарий промолчал и жестом пригласил Всеволода в круг. Еще раз проверил знаки, надеясь, что старик ни один из них не стер, никак не нарушил. «Тебе придется повторять за мной, слово за словом». «Хорошо». Дарий хотел предупредить Всеволода о важности дикции, о том, что ритуал невероятно серьезен, но сдержался, вдруг подумав, что для старика происходящее куда важнее, чем для него. Но это все же не совсем верно. Всеволод умрет, а Дарию еще разбираться с угрозой не только своему уезду. Сосредоточившись, Дарий начал разборчиво и громко проговаривать нужные слова, в то время как знакомый с принципами колдовства Всеволод протягивал слоги, создавая иллюзию слишком веселой для обстановки песни. С последним слогом колдовство вступило в силу. Из подсмотренных воспоминаний Дарий знал, какой ужас сейчас случится, но все равно не отвернулся. Он ждал и с облегчением выдохнул, когда в стариковское тело начало ломаться, всасываться в кристалл. Как оказалось, тот занимал добрую часть его торса и даже часть бедер. Всеволод закричал от боли, сделал шаг к выходу из круга. «Помни о Гадимире», — сурово напомнил Дарий. И старик остановился, дико смотрел на праправнука, пока было чем смотреть, а еще через пару минут от него и вовсе ничего не осталось. В копне грязной одежды блестела чернота кристалла, и в ней Дарий чувствовал великую силу. Ему захотелось немедленно коснуться сотворенного оружия. Оно точно позволит ему, если не смирить, то уничтожить каждую навку в этом мире. Парнишка сглотнул, подобрал посох и коснулся камня в навершии. «Приноси клятву, и я позволю тебе поглотить остатки Всеволода. Восхищен вашим хладнокровием, хозяин. Вы заслужили мою преданность. Отныне, пока вы живы, пока не завещаете меня своим темным потомкам, я буду служить вам верой и правдой. Ничего не утаю, ни за что не предам. Стану вашим верным спутником, стану вашей темной путеводной звездой. Позвольте наладить меж нами связь и тем самым скрепить договор». Тонкая струйка отделилась от кристалла и залетела парнишке прямо в рот. Дарий думал, что сейчас зайдется кашлем, но нет, он почувствовал себя не то чтобы лучше, просто полнее. «Так будет лучше, правда, хозяин? Теперь вам всего лишь стоит подумать, и я сделаю все, что в моих силах. Поделюсь с вами своим опытом, предупрежу обо всем, что покажется мне подозрительным, но не стану спорить с вашим решением». Три голоса в голове. Ужаснулся Дарий. «Ладно, теперь можешь съесть его кристалл». И это оказалось самое безобидное действо за сегодня. Как будто не одно живое существо поглотило другое, но при этом так эстетично, что язык не повернулся назвать это зверством. С передовой послышался шум. Дарий удобнее перехватил посох. «Что ж, пора проверить, чего мы выиграли с этого обмена. Хозяин, позвольте продемонстрировать вам часть ваших новых возможностей». На этих словах, прежде чем Дарий успел дать согласие, густая темнота окутала его с ног до головы. Глава 52. В мгновение ока Дарий оказался на передовой, где один из великанов с присущей им медлительностью топтал ракочущих навок, словно мальчишка тараканов. Пришлось отпрыгнуть, чтобы не попасть под его смертельную атаку. «Так ведь быстрее, правда, хозяин?» — кокетничал камень. «Да, не поспоришь», — бросил Дарий промежду прочим, оглядываясь, сам не зная, чего ища. «Как мне? Просто прикажите», — не дал договорить новый помощник, которому, видимо, не терпелось показать себя в деле. В желании кристаллов угодить людям, носителям или хозяевам, чувствовалось что-то противоестественное. По крайней мере, для Дария, который познакомился с ними поближе, позволил обжиться в своем разуме и голове. Приказать, сражение набирало обороты. И хорошо, что лесная братья не билась друг с другом, иначе бы отличить своих от врагов попросту не представлялось возможным. «Да, просто прикажите, но приказ свой направляйте через меня». Дарий бы серьезно задумался, если бы его не отвлекали навки, которых он откидывал от себя то рукой, то ногой. «Я помогу, не волнуйтесь, я тоже рядом», — заверил Лим. «А я», — растерялся Вик. «Я, наблюдай за нами и учись, юный помощник», — ласково утешил его камень. Дарий постарался от них абстрагироваться, схватил посох обеими руками, зажмурился и громогласно выкрикнул: «Остановитесь!» Не прошло и секунды, как многострадальный холм тряхнуло. От посоха разошлась волна шквального ветра, в воздух поднялась пыль. Послышались звуки кашля. Самые мелкие создания устремились к великанам, уверенно на тех запрыгивая, карабкаясь по их ногам, словно по скалам. Насколько высоким, что пыльные облака лизали шишам пятки, а не туманили взор. Поразительное зрелище. Все стихло. Дарий малость помедлил, но все-таки отнял локоть от носа и осмотрелся. Лешие и прочие лесные создания переглядывались, смотрели на замерших, просто стоявших смирно навок, которые, в свою очередь, смотрели только на Дария, точно ждали от него новых указаний. Навки, низшие создания нави, созданные из миазмов мира у корней древа. Разум у них лишь в зачатке, поэтому они всегда преклоняются перед силой, которую увидели. Сейчас вы их схватили, и они вам подчинятся, но через раз вам придется показывать им свою силу. Ничего сложнее щита или атаки от них лучше не ждать. Щита и атаки вполне хватит. Примерно о том же, пусть и не с такими подробностями, Дарий читал в книге. Все еще крепко сжимая посох, чувствуя, как потеет от волнения ладонь, Дарий подошел к ближайшей навке. Та стояла ссутулившись, гнула локти, прижала повисшие ладони к груди. Ее алый, инфернальный взгляд горел потусторонним пламенем. В глазах не имелось зрачков, но Дарий не сомневался, темная тварь смотрит исключительно на него. Улыбка низшей не померкла, но более не выглядела столь же угрожающей. Дарию показалось, что навка растерялась и боится. На колени, покорность твари не обманула Дария. Он решил проверить границы дозволенного, и никак не ожидал, что исполнение маленькой прихоти всего одним созданием вызовет настоящий шквал радостных криков леших, русалок и прочих членов огромной лесной армии. К Дарию бросилось сразу две девицы. И если к обнаженным лишачихам парнишка успел привыкнуть, то вот к белым, безглазым непонятно кому, нет. Но отстраняться и рушить чужой момент искренней радости Дарию совсем не хотелось, так что он стоически перенес холодные объятия, от которых покрылся мурашками. Обняться пожелали не только эти две красавицы, но Дарий остановил их жестом руки, после чего, почти с любовью, коснулся кристалла в навершие, но обратился к навкам. «Рассредоточьтесь по границе и никого не пропускайте без моего разрешения. Берите в плен». Навки поспешили подчиниться. Темная армия бросилась за холм, за ледяную стену, из-за которой пришли. Ее рокот прокатился по земле. Деревья проводили навок малости испуганными, но в целом заинтересованными взглядами. В последнее время им было зачем подглядывать. Впечатлений на целую жизнь, наверное. Лесные вновь возликовали, а Дарий посмотрел на посох, нахмурился и скривил губы. «Так просто», — пробубнил он себе под нос. «Просто», — возмутился Вик. «Ты отказался от семьи, которую постоянно спасаешь. Тебе пришлось выдержать сомнительные тренировки Всеволода, уничтожить безлицых, раскопать Гадимира, выдержать внедрение нового родового кристалла, наконец, придумать, как обдурить Всеволода, а до этого сражаться наравне с теми, кто может тебя едва ли не пальцем переломить. Это, по-твоему, просто внушительные деяния», — согласился Лим. «Спасибо», — едва заметно улыбнулся Дарий. «Если так подумать, то за последние дни он только и делал, что сражался да рисковал своей шкурой, и, видимо, начал привыкать, раз маленькая, далеко не окончательная победа показалась ему легкой». Парнишка коснулся собственной груди. Сердце билось, как обычно, не быстро и немедленно. Никакой паники, никакого сострадания к смерти Всеволода, никаких сожалений об утрате семьи. Дарий должен был испугаться своего спокойствия, но ничего подобного не произошло. Это нормально, просто вы становитесь сильнее. А вот Дарий припомнил слова Вика о том, как меняет людей темное искусство. Хотя война и постоянная смертельная опасность тоже меняют, и едва ли не сильнее всего. Дарий усмехнулся. Вынырнуть из мыслей парнишке помог мощный, но дружеский удар по спине. Соль и остальные генералы лесной армии встали рядом с Дарием, с благодарностью ему кивая. «Да, все же странно, что нас не только собрал человек, но и он же среди нас отличился», — опираясь на палку, хмыкнул старый шиш. «Сплотила нас общая беда. Не прибедняйся, мальчик, и с достоинством прими благодарность», — качнула головой высокая, белая, безглазая женщина. Дарий потупил взгляд, смутившись еще больше. «Отныне, человек, ты друг русалок всего уезда. Что бы тебе ни понадобилось, ты можешь прийти к нам с просьбой, и для нас будет честью помочь с твоей бедой, с синей кожей, влажными сваленными волосами, что скорее походили на комтины». Женщина присела в реверансе, благо не преклонила колено, иначе бы Дарий умер со стыда. Смущение быстро сменилось толикой восторга, когда не только русалка, но и остальные создания леса по очереди признавали Дария своим другом, достойным доверия мужчиной. Некоторые даже выражали желание поставить его во главу местного людского племени, воображали, какая замечательная эпоха начнется. Дарий понимал, что это лишь эйфория маленькой победы, поэтому не спорил, а когда выступил каждый, кто пожелал, взял слово сам. «Я никогда не думал, что смогу познакомиться с настолько выдающимися личностями. Я горд зваться вашим другом, и обещаю, что никогда не злоупотреблю вашими клятвами. Но расслабляться нам еще рано». «Нет», — вмешался Соль, — «сегодня мы празднуем». Он обернулся к ожидающим собратьям, поднял крепко сжатый кулак и раскатисто закричал. «Я прав», — лесные дружно поддержали идею, принялись скакать на месте, улюлюкать. И по многотысячной армии прокатилась волна радостных возгласов. Дарий вздохнул и натурально испугался, когда ему заслонили лунный свет. Парнишка поднял голову и замер. К его голове приближался кончик указательного пальца, который мог раздавать его, Соля и всех, так называемых, генералов, что не успели разойтись. Бежать оказалось поздно. Дарий чертыхнулся и зажмурился, но боли не последовало. Сапоги по щиколотку вошли в землю. Серый палец потер макушку перепуганного парнишки, после чего давление ушло. Дарий открыл глаза и задрал голову. Одноглазый великан малость глупо, но очень счастливо улыбнулся парнишке. Дарий обмер, а мгновением позже рассмеялся и помахал великану рукой. Тот аж смутился, стал улыбаться чуточку шире, а на его щеках проступил румянец. Дарий сдался. Так и быть, сегодня они будут праздновать. Встал Дарий только к середине следующего дня, и, стоит сказать, он оказался одним из немногих, кто вообще смог подняться после вчерашних возлияний. Он еще никогда, ни в одной из жизней так не гулял. Едва ли не каждая дама, какого бы племени она ни была, считала своим долгом потанцевать с новым другом. Предлагали они, стоит сказать, куда больше, прижимаясь и потираясь, но Дарий вежливо отказывался, невольно вспоминая Зару. Вот с ней бы он протанцевал до самого утра, а может, набрался наглости и поцеловал. Первым делом, схватившись за посох, удостоверившись в том, что он по-прежнему рядом, Дарий услышал в сознании веселое: «Доброе утро, хозяин! Доброе утро!» Потянувшись, Дарий поднялся и направился к реке, собираясь привести себя в порядок и посмотреть, что там стало с одеждой, про которую он, стыдно признаться, забыл. «Остальные мои помощники успели получить имя, может быть, тебе тоже хочется, а есть идеи?» Заинтересовался камень. «Есть, как тебе имя, Див?» Кристалл замолчал, и надолго. Дарий успел испугаться. Не хотелось бы ему обжать свое могущественное оружие, и уже раскрыл рот, чтобы извиниться, как черный кристалл все же заговорил. «Думаете, я, в самом деле, имею право носить это имя?» Низкий голос камня звучал с такой надеждой, что парнишка сразу понял. Наступил на чужую больную мозоль. «Более чем, ты до самого конца служил своей носительнице, а после много лет исполнял ее волю. Уверен, если бы могла, она сама бы дала его тебе». Дарий надеялся, что прозвучал не слишком слащаво или наигранно. Он начал перенимать манеру местного говора, за которую его бы засмеяли в Еви. Кристалл вновь замолчал, на этот раз протомив парнишку ожиданием не особенно долго. «Спасибо, отныне зовите меня Див». «Хорошо, Див». Речной булыжник справился со своей задачей. Одежду не унесло и хорошенько выполоскало. Дарий отжал ее, стряхнул и бросил на куст сушиться, после чего принялся умываться и сам. Возможно, дело в покровительстве богини, но именно вода оживляла парнишку, пробуждала и делала бодрым. Напоив Вика, Дарий взглянул в сторону деревни, от которой мало что осталось, но вопрос, который все еще требовал решения, и не с ней одной. Лишь стараниями подоспевших лесных братьев защитникам уезда пока удается сдерживать заражение. Какое заражение? Тут же заинтересовался Див, а Дарий понял, что отныне никогда, ни в одном из моментов его мысли не останутся только его. «Не переживай, мы никому не скажем», — хихикнул Лим. Его поведение дико контрастировало с пережитым. Дарий не мог не уважать кристаллу за силу духа, но вместе с тем опасался взрыва. «Вы еще научитесь нам доверять», — примирительно закрыл тему Див. Дарий вернулся к шалашу, вокруг которого в повалку спали лесные создания. Не став никого будить, Дарий прошел к уже на треть стаившей стене, коснулся ее и гладкой поверхности, и та рассыпалась на множество маленьких, усеявших землю кристалликов, которые уже к вечеру растают и немного помогут пострадавшим деревьям. Лед вряд ли благотворно повлиял на их корни. Треск и хлопок разрушения ледяной стены разбудили лежащих неподалеку лесных братьев. Дарий обернулся к ним и качнул головой, немо заверяя, что ничего страшного не происходит. Большая часть на этом и успокоилась, завалилась обратно, а вот некоторые заинтересовались деяниями человека. Кто на четвереньках, кто все же на двух ногах, тихо, оставаясь на почтительном расстоянии, пошел за человеком на вершину холма, но не дальше, потому что с него открывался ужасающий вид на проклятую деревню и стену навок, которые стояли по двое, одни лицом к вершине холма, другие к деревне. Дарий подивился их собранности. Может, не такие они и глупые? Не успел парнишка шагнуть к преграде из тонких темных тел, как откуда-то слева донесся жуткий вой. Любопытные лесные создания тоже его услышали и бросились на шум. Дарий побежал следом, еще на подходе замечая раненого лесного, который зло смотрел на ракочущих навок. Три из них успели подобраться к лешему и принялись царапали его ноги. «Остановитесь!» Дарий единственный прошел через заграждение, навки посмотрели на него непонимающе, но в целом ситуация не особенно их интересовала, так что они просто вернулись к своим обязанностям. Быть ребрами в жутком заборе. «Стой!» Вытягивая руку, но не пытаясь подняться, выкрикнул леший. Пришел или приполз он со стороны Велесовского уезда. Немало потрепанный, он тяжело дышал и уже не обращал внимания на язвы, что покрывали его тело. Дарий быстро глянул на навык и поднял руки в примирительном жесте. «Нам просто удалось подчинить эту их часть. Не бойся, ты ведь один из тех, кто отправился в разведку. Если честно, ушли разведчики так давно, что уж никто и не ждал их возвращения. Видимо, не зря. Этот тоже уже не жилец». Леший тоже посмотрел на навык, но лишь скривил губы. «Я помню тебя, человек, незнакомый с тем, что здесь происходило». Он все еще относился к Дарию, как к наглому выскочке, и парнишка не мог его в этом винить. «Я заражен, ни шагу ближе, и поклянись, что передашь мои слова вождям». «Клянусь», не пытаясь мутить воду, согласился молодой колдун. Леший скорее уронил, чем опустил руку, дал себе время отдышаться. Из-за болезненных язв на шее, ему сталось сложно держать голову. Упершись лбом в камень, он постарался говорить как можно громче, почти закричал. «Велесовский лес погиб. В домах людского племени сидят навки и куда более злобные твари. Ни зверья, ни братьев». Леший всхлипнул. «Гибнут даже деревья. Воздух отравлен, нельзя туда ходить». Страшные новости пронеслись по холму. Дарью и оборачиваться не требовалось, чтобы понять, из-за шума проснулось куда больше похмельных лесных созданий. Вскоре одни разбудят других, и удручающие вести, быстро разойдясь по армии, собьют накал от победы. Что ж, никто не говорил, что будет легко. Выиграно лишь сражение. «Человек, ты можешь избавить меня от страданий? Я не хочу травить землю», теперь уже точно плакал несчастный. «Могу», глухо подтвердил Дарий. «Прояви милость, не боясь заразы, которая, по неясной причине, не пробрала его и в первый раз». Дарий подошел и осторожно коснулся макушки лесного жителя. Под трагично-торжественными взглядами собратьев, обернул льдом голову несчастного лешего, и когда его спина перестала приподниматься на вдохе, а пальцы вгрызаться в землю, обернулся к навкам. «Сожрите, чтобы ни кусочка не осталось», прозвучало властно и зло. «После пожрите всех в деревне, быстро». Строй сломался. Темные твари сорвались со своих мест. Зрители, большей частью, отвернулись. Дарий тоже решил не наблюдать за тем, как раздирают и отправляют во тьму бездонных глоток останки лешего. Он медленно двинулся к деревне, к которой собирался направиться изначально. Как он и подозревал, опасность подобралась к ним с Велесовского уезда. Вопрос, почему покровительствующий тем кланом бог никак не отреагировал на смерть своих почитателей? Какой уезд идет перед Велесовским? Где конкретно появился вход в Навь? Ее жителям вообще нужен проход? Нужна карта? Нужен кто-то по-настоящему знающий? Нужно вернуться к людям, осторожно заговорил Вик. Дарий зло хмыкнул. Теплый же его ждет прием. Почему вы боитесь? В вашей воле поставить их всех на колени. Никто не посмеет вам слово против сказать, не понял беспокойства парнишки Див. Мимо Дарья проносились навки. Показав свое истинное безумие своей сущности, они наперегонки неслись к остаткам зараженных людей, надеясь урвать себе кусочек гнилой плоти. Дарий еще на подходе заметил, как они дрались за все еще ползущие куда-то останки. Вчерашняя медовуха попросилась наружу. Дарий хотел отвернуться, но от чего-то продолжал смотреть. В самом отвратительном смысле дивился дикости темных созданий, которые разбивали чужие головы, чтобы выесть внутренности, а потом похрустеть и костью. «Пока в нашем распоряжении эти твари, пройдемся по деревням, а там будет видно, куда и зачем возвращаться», сказал скорее себе Дарий. «Как вам будет угодно, хозяин». Глава 53. Вряд ли Дарий хоть когда-нибудь привыкнет к запаху гари. Не свыкнуться ему и с безумной жестокостью навок, которые с особым весельем принимались за очередное угощение. Последнее, самая северная деревня окраины тоже оказалась под влиянием проклятой заразы. Сперва никто и не думал ее проверять, ведь сообщения о беде приходили с других поселений, но после того, как в пути парнишки попалось еще несколько тихих очагов заражения, никто не стал спорить с тем, что необходимо пройтись по всей границе с Велесовским уездом. Лесная армия больше не кучковалась на одном месте. На совете перед самым отъездом было принято решение рассредоточиться по границе. По два больших отряда на точку, которых тоже стало немало, ведь угроза могла прийти не только с деревень. Благо, что в количестве бойцов уезда Гидель не испытывали явного недостатка. Не меньше 3000 навок также оказалось в импровизированной стене, которая должна была стать первым заграждением для непрошенных гостей. Лишь малую их часть Дарий взял с собой для уничтожения зараженных деревень. Огнем уничтожались только пустые дома, чтобы больше никто не смог жить в зараженной области. Тебе не обязательно каждый раз на это смотреть. Дарий еще загодя почувствовал дыхание Соля, но, как и прежде, не смог различить его шаги. «А мне кажется, что должен», — повел плечом парнишка. Стоя в десятках метров от раскрытых ворот деревни, где сейчас бесновались навки. Почему? Бургомистр не повышал голоса, сложил руки за спиной и расправил плечи. Чтобы ненароком не забыть, кто наш враг и как жестоко с ним следует поступить в будущем. Сколько ни представляй, а больше одного раза, хоть и мучительного, ему не умереть. Твоя правда, оставлять его в живых ради очередной пытки, мне кажется глупой затеей. Зеленое пламя, наконец-то, добралось до крыш. Еще сутки и от деревни ничего не останется. Вот и не трави себе душу, человек. Знаю же, что больно смотреть. Да нет, качнул головой парнишка. Уже нет. Соль не ответил, не ушел. Вместе с Дарием стоял и наблюдал за тем, как гибнет очередное поселение. И заговорил, только когда жар от костра начал обдувать их лица. Прилетела птица. Собирается совет лесных старейшин. «Ты приглашен», Дарию показалось, или он услышал в словах Соля намек на гордость. «В смысле, мы ведь уже все обсудили перед началом похода, идея траты времени на бесполезные разговоры совсем не прельщала парнишку, которому еще требовалось собрать немало информации по устройству Межмирья. Возможно, придется засесть за книги. Кристаллы хоть и стали достойными помощниками, но надеяться на них, как на советников, Дарию не приходилось. Кроме того, Вик еще ребенок. Лим провел сотник лет под землей, а Див больше знаком с темной наукой. «Ты общался только с вождями племен, а то их родоначальники», — пояснил Соль, как ребенку, который настырно спрашивает, почему небо голубое. «Важные шишки, значит», — пробубнил Дарий. «Шишки?» — серьезно озадачился Леший. «Нет, они не шишки, но живут в лесу. Да, туда никому ходу нет, если старейшины не приглашают». Даже в такой ситуации Дарий позволил себе смешок. «Не бери в голову, я хотел сказать, что они важные персоны». «Да, так и есть. Они решают, кто за каким племенем будет присматривать, к какому великому празднику и как готовиться. Лично приносит дары славной богине и остальным. Значит, они уже в курсе происходящего», — не спросил, утвердил Дарий. Он тушевался при общении с вождями и бургомистрами. А тут птицы более высокого полета. На кой им потребовалось разговаривать с человеком? Думаю, да. Так что сегодня отдыхаем, а завтра выдвигаемся. Я не устал. Дома все равно не догорят раньше ночи, меланхолично заметил Леший. С этим Дарий спорить не мог, и они вновь замолчали. Парнишка в кои-то веки мог позволить себе пару часов просто смотреть и ни о чем не думать. Упыри двигались плавно. За последнее время Дарий привык передвигаться на их теплых, мягких спинах. На лошади было сложнее, а тут разумное во всех смыслах создание, самый настоящий оборотень. И жути нагонит и защититься может, хоть лапой ударить, хоть зубами хребет переломить. Кормится тоже сам, чудо, а не зверь, которому все равно нравится, когда гладит да чешут животик. Соль ехал первым, указывал путь. Дарий лишь отчасти начал ориентироваться в лесу, и мог сказать, что они уходят все дальше от привычных полян. Здесь, куда нет хода людским охотникам, нет троп, а кустарник растет дико. Пестреют еще сочные ягоды, которые Дарий не собирается пробовать, потому что не разбирается, какая из них ядовита. Еще парнишка отметил, что они уходят вглубь уезда, туда, где обычно не селятся люди. И не потому, что здесь нет рек или нечего есть. Их просто сюда не пускают лесные, которые не особенно довольны соседством с изменяющим лес под себя человеком. Благо, что они не пытаются оспорить уже освоенные людским племенем места. Езда сталась долгой, и это несмотря на высокую скорость самих упырей. Остановившись у мелкой речушки лишь за тем, чтобы звери напились, маленькая делегация вновь отправилась в путь, и все равно только ко второму рассвету добралась до места, точнее до изменивших цвет деревьев, кора которых имела глубокий бурый оттенок, а кроны по-настоящему сияли. Солнцем искрился каждый листочек. Соль остановил своего упыря, и тот, что нес Дарья, последовал его примеру. «Отсюда пойдем пешком». Парнишка не возражал. Он не знал, можно ли вносить на якобы святую землю лесного племени темные артефакты, но с посохом расставаться не собирался. Никогда в этой жизни. Кристаллы предусмотрительно молчали. Дарий получил долгожданную передышку от их голдежа. Соль уверенно двинулся вперед. Парнишка последовал за ним, пытаясь понять, на что он здесь ориентируется, потому что у него у самого все словно из памяти стиралось. «Кажется, ты хорошо тут все знаешь, бывал пару раз, вот и запомнил. Но человека сюда позвали впервые. А эти старейшины, они какие? Злые, добрые, мне нужно чего-то бояться?» Обескураженный постановкой вопроса, Соль задумался. «Не знаю я ваших человеческих понятий о зле и добре, но старейшины просто великие. Они нам», — Леший поджал губы, ища сравнение, — «как родители для вас, наверное. Мы чтим их мудрость, всегда следуем их решениям, можем принимать и свои, если они не противоречат общим наказам. Насчет бояться, не знаю, я сам всегда их немного страшился. С лесными вождями ты показал себя достойно, думаю, здесь тебе стоит вести себя так же, и все будет хорошо». «Понял, спасибо». На самом деле ничего Дарий толком не понял, но место его все-таки не страшило. А когда они вышли к удивительному, раскинувшемуся среди толстых деревьев городу, все мысли напрочь вылетели из головы. Именно городу, где пахло травой и жизнью. Излученные речек журчали среди камней и мха, умиротворяющий шепот самой природы пробирался в душу, переплетался с мелодией ветра, что нежно касался искрящейся листвы. Этот уголок неизведанного мира поразил Дарья. Здесь он увидел леших и лишачих, русалок и водяных, прочих существ, которые гордо выхаживали по узким вытоптанным дорожкам в латах из цветущей мягкой коры и лозы. «Защитники», — догадался Дарий, и не ошибся, потому что каждый встретившийся им на пути местный счел своим долгом оглядеть прибывших. С их разноцветных лиц не сходили легкие усмешки, словно они знали не только все тайны леса, но и мироздания, отчего неоперившиеся птенцы казались им, если не жалким, то определенно заслуживающими сочувствия. «Избранные стражи великих, их лучше не провоцировать, кратко и совсем без надобности», — пояснил Соль. «Как бы там ни было, а никто не пытался их остановить». Соль вывел Дарья к низкому, сложенному из прутьев колодцу, вокруг которого росло с десяток, а то и больше дубов, таких же замечательных, как все вокруг. На площади города никого не было. Соль же больше никуда не пытался отвезти Дарья, позволив тому предположить, что они на месте. И, видимо, прибыли они раньше остальных. Леший оглядел деревья, после чего обернулся к спутнику. «Постой здесь немного, я хочу умыться в здешней реке». «Ладно», — ни капли не возражал Дарий, особенно сейчас, видя, с каким нетерпением его адъютант хочет прикоснуться к сокровенному. «Ничего не трогай», — бросив уже убегая, Соль скрылся за кустарником. Дарий впервые видел, чтобы он бегал, и это произвело на парнишку впечатление. «Что же там за река такая? Может быть, надо было напроситься пойти с ним?» Как бы то ни было, а Дарий остался один. Просто стоял и дышал свежим, пахнущим чем-то сладким воздухом. Не приторным, нет, скорее так пахнет ухоженная клумба роз или цветущая акация. Вскоре просто стоять стало скучно, и Дарий решил обойти колодец. Намотал один круг, второй, заглянул внутрь, не нашел ничего, кроме темнеющей пустоты, и резво отпрыгнул, когда оттуда выпрыгнул кот, упитанный, черный, с пушистым хвостом. Удивил Дарья не столько вид кота, сколько его наличие. Если в Яви он жалел каждую дворовую кошку и всегда мечтал завести свою, то здесь были только собаки, и то не особенно много. Никаких котов, кстати, как и мышей. Черный обладатель желтоватых глаз и ромбовидных зрачков приземлился на край колодца и недовольно махал хвостом. Его шерстка казалась очень мягкой, блестела на солнце. Очень хотелось погладить, и Дарий осторожно протянул руку. «Не бойся», — попросил парнишка как можно ласковее и едва не расплылся в улыбке, когда коснулся макушки редкого в межмирье создания. Кот удивился, отодвинул голову и обнюхал чужие пальцы, щекоча их кончики своим немного влажным носом. Дарий улыбнулся, не делал резких движений, и когда кот его одобрил, принялся наглаживать его шкурку, голову, спину, хвост. Коту, кажется, понравилось, потому что он сам подставил шею. «Какой хороший, хороший котик, жаль, мне нечем тебя угостить». Кот резко глянул на Дария, примерился и резво запрыгнул ему на грудь. Парнишка чуть посох не выронил. Пришлось зажать оружие под мышкой, чтобы с комфортом разместить истосковавшегося по ласке кота на одной руке, пока гладил его другой. Мелкий хищник расслабился, начал щурить глаза, даже уронил голову на плечо паренька. Дарья чуть ли не плакала от счастья. Интересно, чей это кот? В этот момент на площадь вышел Соль. Уже хотел что-то сказать Дарью и натурально обомлел, когда увидел на его руках кота. Леший стал значительно бледнее себя прежнего и очень неловко поклонился, после чего прошипел: «Отпусти посланника». «Кого? Посланника отпусти». Дарий посмотрел на самого обычного с виду кота. Ни горящих глаз, ни каких-то там металлических когтей. Он даже не особенно крупный для своей стаи. «Это кот». «Нет, так-то леший прав. Я посланник, но отпускать не надо. Чеши дальше». Дарий так и замер с пальцами в чужой шерсти, округлившимися глазами смотря на говорящего кота. И правда, как это он мог предположить, что в этом мире ему может встретиться хоть кто-то нормальный? Чего застыл? Чеши. И Дарий вновь принялся обхаживать животину. Прикосновение к мягкой, почти невесомой шерсти быстро его успокоило. Под испуганным взглядом Соля кот понежился еще некоторое время, после чего встал мягкими передними лапками на плечо Дарья и обратился к деревьям. «Насмотрелись, старичье, вылезайте, давайте, дела не ждут». Деревья не отзывались несколько мгновений, после чего сияние их крон сошло на кору, и та в самом деле раскрылась, разделилась на две части, пропуская представителей разных лесных племен. Старейшины они там или нет, а вид у них был моложавый, другим был взгляд, глубокий, толику надменный, но в целом ни в чем не заинтересованный. Старейшины плавно сошли к колодцу, и каждый вежливо поклонился посланнику, который вновь подлез под руку парнишки, намекая, чтобы его продолжили гладить. Оказывается, раньше Дари не знал, что такое неловкость. «Привет и тебе, человек», — все-таки обратил внимание на Дарья прародитель водяных. «Надеюсь, ты понимаешь, какая честь тебе оказана», — куда сдержаннее заговорил очень похожий на Соля, но все же по-своему уникальный леший. «Дарий, как мог», — поклонился старшим. «Здравствуйте, да, понимаю, тех, кого чтут лесные братья, не могу не чтить и я». «Не стращайте мальчика», — махнул хвостом посланник, но места не поменял, вволю наслаждаясь почесываниями и поглаживаниями. «Боги ветвей великого дерева решили, что вам нужно встретиться и все обсудить». Дарий резко опустил взгляд. «Боги знают, что творится в мире». «Естественно», — замурчал кот. «Тогда почему они ничего не делают? Мы едва справляемся. Один уезд уже точно погиб, наш на очереди», — возмутился молодой колдун. «Делают, и куда больше, чем тебе думается, мальчик, а вам поручена честь разобраться с остальным. Ты, как представитель своего племени, неплохо справляешься с надвигающимся злом». Дарий обомлел настолько, что даже перестал чесать живность. «Хорошо справляюсь, столько людей погибло. Пришлось выжечь по меньшей мере 9 деревень. Сотни, нет, не меньше 1000 людей были заражены какой-то дрянью. И это я уже не говорю о куда большем уезде. А кто был до него? Сколько уже погибло? Это так боги что-то там делают». Кот махнул хвостом. «Знай свое место, человек. Ты говоришь с божественным посланником», — рыкнул лохматый шиш. «И говорит честно», — не обиделся кот, соскочил с чужих рук и прошел по краю колодца, заглядывая в глаза каждому из старших. Соль же боялся подходить к общему кругу, стоял на 4 шага поодаль, прямо за спиной молодого колдуна. Далеко не все лесные племена ответили на призыв. Богам это не понравилось. И их приказ таков: всем требуется собраться во имя общего блага. Нужно во что бы то ни стало защитить уезд и восстановить прежний порядок. Для этого придется работать сообща. «Наше племя первым откликнулось и пришло на помощь моим вождям и командовать армией», — ухмыльнулся леший. «Нет, их точно по одним лекалам лепили. Нет, командование возьмет на себя человек, потому что именно он и собрал твоих вождей. И он, как сын главы людского племени, имеет право собрать своих под общими знаменами. Я не собираюсь брать на себя такую ответственность», — перебил его Дарий, надеясь, что все-таки не начал пятиться. Кот обернулся и натурально ухмыльнулся. «Уже взял», — видимо, решив, что сейчас лучшее время, кот плюхнулся на свою пушистую задницу и принялся вылизывать одну из задних ног. Дарий изогнул бровь, а вот старейшины не выказали ни капли смущения. Поведение кота казалось им более чем нормальным. «Я колдун, к людям мне больше ходу нет. Если богам так нужен человек, лучше обратитесь к Вацлаву. Он глава уезда. Ему и собирать людей». Кот склонил на бок пушистую голову и ухмыльнулся ехиднее прежнего. «Хочешь ты того или нет, а исполнить наказ богов нужно». Парнишка зарычал против воли. Он почувствовал, как начала бурлить в Диве темная энергия, откликаясь на его настроение. «Пользуйся всем, что у тебя есть, всем, что сможешь найти, исполни то, что от тебя требуется, и все будет хорошо». Не только старейшины, Соль тоже с толикой интереса посмотрел на молодого колдуна. Дарий прищурился. «Почему бы богам самими не спуститься с насиженных ветвей? Потому что у них свои дела, и они терпят поражение, я бы так не сказал. Кто решил переделать мир? Не могу сказать. Это кто-то из Нави? Связан ли он с гамаюнами? Не могу сказать. А что ты можешь?» Топнул Дарий, крепче сжимая древко посоха. Кот поднялся на четыре лапы и важно махнул хвостом, обернулся к изумленным старейшинам. «Я могу сказать, что через 3 дня у ствола самого древнего дуба должны собраться все вожди ваших племен, и все они должны принести клятву верности этому человеку». Кот нашел взглядом Соля. «Проводишь его?»